Глава 67. Зимний бал. В общежитии было шумно. Нет, не так. Очень шумно. Если ночью мне казалось, что это безумие, то сейчас я почти готова взять свои слова назад. Потому что в этот раз шумили все. Особенно те, кому удалось каким-то чудом выспаться. Тали и Джули не были исключением. И за подготовкой к балу они практически не заметили моего отсутствия. «О, Лия, ты что, еще не была в ванной?» Удивленно спросила Джулия, помогая Тали надеть зеленое платье. Особенно тяжело им давалась шнуровка, но оно того стоило. Несмотря на сожаление подруги о том, что в этом году ей не удалось заказать платье от мадам Резелверти, оно было прекрасно. Подчеркивало ее глаза и другие достоинства. Джули же до сих пор была в ученическом платье, выступая скорее в роли крестной феи, чем принцессы. А ее наряд висел на манекене в дальнем углу комнаты. «Нет, не до этого было», — уклончиво ответила я и на всякий случай спросила. «Я могу занять ее ненадолго?» Подруга на секунду задумалась и кивнула. А я, не дожидаясь, когда она передумает, прихватила вещи с полотенцем и прошпыгнула внутрь. Может, я и не поддавалась всеобщей суматохе, но это не значит, что я переживала о том, как буду выглядеть на балу. В частности, из-за данного магистра обещания. О нем я подругам рассказала уже после душа, где почти 2 часа приходила в себя. Девочки за меня были рады. Джули тут же начала копаться в сундуке, доставая запасы самых лучших зелий и мази для красоты. А Талия поделилась своим набором косметики, заверив, что на балу я буду самая красивая. И не только благодаря платью мадам Резелверти. «Закрой глаза и сиди прямо», — наставительным тоном попросила Джулия, усаживая меня на стул. Я кое-что добавила, чтобы макияж не размывался. Потом снимем специальным раствором, так что не вертись. Вот так. Готово. Подготовка к балу заняла не 1 час. Но потом, стоя в зеркало, я поняла, что оно того стоило. Подруги тоже довольно улыбались, любуясь результатом совместного труда. Джулия использовала особое зелье, чтобы слегка завить волосы и придать им блеска. Для кожи она использовала особый крем. Так что после всех манипуляций я была похожа на фарфоровую куклу в самом потрясающем платье цвета заката, какое только можно было представить. Тали не ошиблась, и туфли и украшения к нему были подобраны мадам Резелверти. «Не могу поверить то, что это я», — прошептала, поворачиваясь к подругам. «Как думаете, ему понравится?» «Под ним, конечно, я подразумевала магистра». «Лия, и ты еще спрашиваешь?» — возмущенно воскликнула Талия. «Конечно, он будет в восторге! Смотри, какая ты красавица! Да этот магистр... Нет, все маги в очередь выстроятся, чтобы потанцевать с тобой! Вот увидишь!» «Спасибо, девочки!» Я была очень тронута их заботой. «Но я даже не уверена, что сумею. Я ведь никогда не была на балу и знаю только танцы фейри. А они, сами понимаете, далеки от светских приемов». «Лия, это совершенно несложно. Мы с Джули быстро сможем тебя научить. Правда ведь?» Тали была уверена в том, что говорит. А вот Джулия... Я заметила сомнение на ее лице, но, опомнившись, она кивнула. «Конечно, времени осталось не так много, но, думаю, базовым шагам и движениям мы сможем тебя обучить. Но вот только где тренироваться? Вся аудитория сегодня закрыта». «Да разве это проблема?» — с улыбкой спросил возникший из ниоткуда домовой, раз хлопнув ладоши, и комната увеличилась. А вся окружающая нас мебель исчезла, как будто ее не было. «Не переживайте, это только на время, зато теперь места достаточно». За пару часов, что у нас оставались, девочки обучили меня всему, что смогли. С этими знаниями идти на бал было уже не так страшно, но я все равно волновалась. Так что, когда в нашу комнату постучали, я на время затаила дыхание. Однако за дверью оказался не магистр, а Илон с ребятами. Как оказалось, они решили проводить нас на бал. Просто по-дружески. А так как альтернатив не было, девочки охотно согласились. «У Лии уже есть пара на вечер?» — сказала Талия. Я тут же шикнула на нее и отвернулась, чтобы не демонстрировать смущение. «А что такого?» — спросила она. «Все равно все увидят, как вы танцевать будете». «И все же интересно, почему он не зашел за тобой?» — задумчиво прошептала Джулия. «Ты же не думаешь, что он забыл о вечере?» — в ужасе спросила Талия и тут же поймала возмущенный взгляд Джулии. А я поникла. «Что, если правда забыл? Может, условия насчет танца просто шутка?» «Конечно нет. Лия, даже не думай об этом. Он придет!» — заверила она меня. Я кивнула, сжимая кулаки. От мысли, что все это ошибка, сердце болезненно сжималось. И когда мы шли в общий зал, каждый шаг давался мне с большим трудом. Тогда подруги встали по обе стороны от меня и взяли под локти. Я тут же улыбнулась, бросая на них благодарные взгляды. Когда мы пришли, там уже было полно народа. Девушки в платьях, мужчины в костюмах. Некоторые даже надели карнавальные маски. Я с первой минуты вглядывалась в толпу, тщетно пытаясь найти его взглядом. Но как ни старалась, в конце концов, я так и не смогла. «Не переживай, еще только начало», — успокоила меня Джули. «Сейчас ректор произнесет речь, и начнется первый танец. Он придет, вот увидишь». Как только ректор показался на небольшом балконе, освещенного магическими огнями зала, адепты спешно затихли и обернулись к нему, ожидая начала торжества. Многие уже разбились на пары, и я на сгорание от желания наконец потанцевать. Но и послушать ректора было интересно. Он использовал магию, усиливающую голос, так что его было слышно во всех концах бального зала. «Дорогие адепты и магистры, дорогие гости из далеких краев, я счастлив видеть каждого из вас в стенах этой чудесной академии. Этот учебный год начался для всех нас нелегко, но с гордостью заявляю, что мы все прошли через испытания, уготованные нам богиней. Пусть этот бал станет не только началом зимы и нового семестра. Пусть он будет началом для новых, светлых воспоминаний». Речь ректора завершили всеобщие аплодисменты, а затем зазвучала музыка, и начался первый танец. Джули ушла в сопровождении Солара. Тави пригласил Велард. А я осталась совсем одна, стоя в самом углу, у стола с напитками. Смотреть на то, как танцуют другие пары, было невыносимо. Неужели он правда не придет? «Ну и где твой хозяин, когда он так нужен?» — шепотом спросила я обвившую руку змейку. Та же на миг шевельнулась, но затем снова притворилась, что спит. «Предательница!»